Немного смущало то, что я еще ни разу в жизни не видел подобных оттенков. «Дурацкие цвета!» — прокомментировал тролль. «Кого угодно сведут с ума! Ке-ке!» Вместо синих медуз дорогу нам освещали теперь желтые шары, свободно парящие под потолком и излучающие холодный таинственный свет. Каждый наш шаг отдавался многократным эхом. По стенам тянулись пучки разноцветных кабелей, то и дело пронизываемые электрическими разрядами. Примерно через каждые 100 метров по центру туннеля были установлены одинаковые приборы из зеленого стекла, которые непрерывно гудели, словно разговаривая сами с собой на каком-то непонятном языке. — Это транзисторы, — пояснил тролль, как будто это могло нам что-то объяснить. — Только не трогайте, очень сильное напряжение. Потом туннель сменился чередой длинных шахт, стены которых были покрыты массивными отполированными деревянными панелями, украшенными причудливыми орнаментами и рунами. Пол слегка пружинил под ногами, сырость куда-то исчезла, и вместе с тем стало приятно прохладно. Казалось, мы попали в музей дорогих экспонатов, где тщательно следят за температурой и влажностью воздуха. Как только мы входили в очередную шахту, нас встречал удивительно умный свет. Он окружал нашу группу ярким пузырем и сопровождал до тех пор, пока мы не переходили в следующее помещение и не попадали в окружение другого пузыря. Только свет этот, к сожалению, издавал очень неприятный гудящий звук, от которого болели уши. В конце нашего путешествия мы еще примерно километр спускались вниз по стальной спиралевидной дорожке без ступенек. Самое приятное было то, что по ней не нужно было идти, она двигалась сама. В стенах были здесь большие окна из цветного стекла, напоминающие витражи в соборах Атлантиса, только с более абстрактными сюжетами, походящими скорее на изображения далеких галактик. За ними пульсировал белый свет. Спиралевидная дорожка доставила нас к большой двери из серебристо-черного перита или какого-то похожего материала высотой примерно 15 метров с необычными серебряными инкрустациями. — Ну вот и пришли, — сказал пещерный тролль. — На месте. Он сунул палец в какое-то невидимое отверстие рядом с дверью, и она раскрылась без единого звука, просто поднялась наверх, как занавес в театре. И мы очутились в просторном зале раз в 10 больше мегатеатра, кишащим, как мне показалось, несколькими десятками тысяч самых разнообразных существ из тех, что населяли Атлантис. Венецианские человечки, вольтерки, зельцы, натифтофы, гномы, карлики, йети — все они сновали туда-сюда, как в разгар торгового дня на Илстатна, и не обращали на нас ровным счетом никакого внимания. Тролль быстро сжигал вперед, ловко пробираясь сквозь толпу. Мы, недолго думая, двинулись вслед за ним. Посреди зала стояли гигантские механизмы, не похожие ни на один из тех, что были известны мне из курса механики. То есть ни на один из существующих. В ночной школе я изучил все до единого. Одни состояли из темных кристаллов, другие — из ржавых железяк, иные, казалось, были сооружены из отполированных деревянных деталей, скрепленных надежными медными штырями. Внутри у них все гудело и клокотало, как у тех машин, что мы видели в туннеле. На меня они произвели впечатление великой и успокаивающей красоты. В самом центре зала из узкой прорези в полу торчала половина огромного зубчатого колеса из благородного металла, находящегося в постоянном движении. Под самым потолком полыхали ужасные синие молнии, хорошо знакомые нам по душным ночам в Атлантисе. Вдруг кто-то сунул мне палец в ухо.